Давай, поторапливайся и говори, что тебе нужно, скрестив руки на груди. Осмотр, улыбнулся я. Чтобы осматривать, глупец, я должна понять, что у тебя хотя бы примерно болит. Видя, что я не спешу что-то вновь говорить, а моя улыбка по-прежнему на лице, Полюшка выдохнула и завела меня в свой дом. Там, усадив на стул, она ушла в соседнюю комнату, из которой принесла несколько пузырьков разного цвета. Без предупреждения проколов мне палец, лекарь капнула чуть-чуть крови в каждый сосуд. Содержимое некоторых из них тут же стало менять цвета. Полюшка, видя эти изменения, нахмурилась. Уже через секунду я стоял в центре комнаты на каком-то магическом кругу. «Ты не человек», — протянула она. «Эй, обидно, вообще-то», — воскликнул я. «Я с самого начала чувствовала в тебе что-то чуждое, но сейчас убедилась окончательно. Так что там?» — спросил, глядя на какие-то непонятные символы в воздухе, что вспыхнули перед лицом Полюшки. «Все плохо», — с серьезным видом ответила мне женщина. «Это не была угроза, она не пыталась запугать меня и прочее. Просто констатация факта, который на самом деле я уже давно знал сам. Теперь понятно, почему ты недавно грезил вечной жизнью. Только люди в твоем состоянии понимают всю ценность каждого прожитого дня. Как ты можешь спокойно стоять передо мной в настолько паршивом состоянии? Магия», — пожал я плечами, будто не воспринимаю слова лекаря серьезно. «Я уже продолжительное время половину всей магической силы использую на поддержание своей жизни. Если половина всей твоей силы уходит на это, по резервам ты монстр. Бабуль, ты опять называешь меня плохими словами», — сказал с таким видом, будто обиделся на Полюшку. На подобное обращение к ней лекарь вновь хотела приласкать меня веником, видел даже, как она за ним потянулась, но в итоге все же не стало. Выдохнув и на секунду прикрыв глаза, женщина спросила: «Макарову известно про твое состояние, или кому-нибудь другому в гильдии?» «Нет», — с улыбкой спросил у самой Полюшки ответ на ее вопрос. «Почему не расскажешь? Мог бы получить помощь. А вы видели родственников неизлечимо больных людей? У них чаще всего бывает такой вид, что будто они сами готовы вот-вот отправиться в могилу. Знать, что близкий тебе человек болен, очень сильно выматывает психически». На лице Полюшки появилась улыбка. «А ты правильно оценил этих разгильдяев. Они расшибутся, но попытаются тебе помочь. И все же мог бы рассказать. В конце концов, речь идет о твоей жизни. По моим расчетам, благодаря магии, я протяну больше 10 лет. И помощники у меня, кстати, уже есть. Так что членов гильдии действительно не стоит беспокоить. Смотри сам». Полюшка вновь выдохнула и на несколько секунд прикрыла глаза. «Если Макаров у меня спросит, я ему все расскажу. А как же врачебная тайна? Не слышала о ней? Рано или поздно о твоем состоянии в гильдии станет известно. Это почему?» — с интересом спросил я. Полюшка кончиком пальца прикоснулась к своему носу. «Ты выполнил задание вместе с Лаксусом. Макаров мне прожужжал все уши, как вы с его внуком отделали эску Фантом Лорда. И что, у Лаксуса очень острый нюх. Рано или поздно он поймет, что с тобой что-то не так. Возможно, когда встретит смертельно больного человека. Ой, да эта задница не заметит слона перед собой», — махнул я рукой. «А интерес мастера своей гильдии походом ко мне ты уже вызвал». Глава 8. Большой бум. Магия и дух. «Что ты делаешь?» — покосился на меня Макаров, когда я подул на его лысину. «Полирую», — ответил ему, доставая из кармана тряпку из микрофибры. «Ты дурак?» — спросил Макаров, когда я начал протирать ему голову. «Мама говорила, что я у нее самый умный». Мастер гильдии тяжело вздохнул и, отпив из бокала, ответил: «Врала она тебе, врала. Я оценил получившийся результат и остался довольным. Блестит», — гордо произнес, уперев руки в бока. Щека старшего дриера дернулась. Он уже замахнулся для того, чтобы отвесить мне леща, как внезапно остановился. Повернув голову в сторону города, старик словно к чему-то прислушался, а затем улыбнулся. Ведомый любопытством, я тоже попытался что-то почувствовать. Этим чем-то оказалось существо, которое по магической силе превосходило Макарова в разы, а еще его магия. Суть всей магии сводилась к разрушению. Аура этого существа буквально кричала: «Не подходи, зашибу». «Слышь, старик, чего лыбишься? Тут вроде как конец света настал». Только я закончил говорить, как зазвенели колокола местной достопримечательности, собора Карди. «Во, видишь», — указал я пальцем в небо, — «нам делают намек». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Макао, друг Вакаба, с которым я спарринговал в свой первый день. За ним последовали и другие волшебники, находящиеся в гильдии. «Выпьем!» — крикнул кто-то, и все дружно подняли бокалы. Тем временем по ощущениям началось землетрясение, но даже оно никак не повлияло на магов хвоста феи. Я вновь хотел обратиться к Макарову, так как вообще ничего не понимал, но услышал объявление, звучавшее по всей Магнолии. «Внимание! Город переходит в смену гилдерца. Жители, просим вернуться по домам. Внимание!» Мог бы и сказать, что это единственная эска хвоста феи, старик, а не какой-то демон Зерефа, пришедший закусить душами. Надулся я, вспомнив, что значит подобное объявление. «Не надо было трогать мою благородную селысину», — отхлебывая пиво, ответил мне с усмешкой Макаров. «Поволноваться тебе полезно, а то совсем расслабился». «Ладно, один-один, старик, внезапно меня осенило, что земля ведь точно тряслась, а это значит, да быть такого не может». С этими словами я выбежал из гильдии, чтобы увидеть, как город перестраивается на моих глазах. Целый город, буквально за секунды. Одно дело, видеть это в манге, и совсем другое, в реальности. То есть ради одного мага было решено модернизировать целое поселение, причем Магнолия далеко не маленький городишко. Потрясающе. Не знал, что подобное может существовать в жизни. Какие удивительные вещи еще скрывает этот мир. Хвост феи словно оказался на возвышенности. Он и раньше был на небольшом холмике, но сейчас гильдия стала выше любых других зданий. Прямо из входа протянулась широкая каменная тропа, обнесенная с двух сторон высоким забором. Точнее, это была не тропа, а словно засохший канал, которого пару минут назад даже не существовало. На дне этого канала были размещены указатели, которые смотрели строго в сторону гильдии. Старик вышел на улицу и дружелюбно помог мне закрыть рот. О том, что Магнолия может так перестроиться, известно всем жителям королевства и ближайших стран, сказал Макаров, закрыв один глаз, а другим косясь на меня. «Из какого дремучего леса ты вылез, что так удивляешься подобному?» «Из очень-очень дремучего», — ответил я, а затем побежал в сторону холмов феи. «Кагура должна это увидеть. Пусть подобная перестройка случится еще не раз, но мне охота посмотреть на лицо девочки, когда она увидит такую Магнолию впервые». На следующий день я пришел к речке недалеко от Магнолии, на берегу которой с помощью самодельной удочки пытался рыбачить гилдерц. Найти его, оказалось, кстати, не так уж и легко. Сегодня он не давил своей магией. «Привет, о, привет!» — радостно помахал мне рукой рыжеволосый мужчина. «Ты же новенький?» «Да, Макаров о тебе что-то там рассказывал». Лицо единственного волшебника С-ранга хвоста феи стало задумчивым. Он почесал свою щетину. Следом над головой у мага словно загорелась лампочка. Гилдерц еще раз протянул букву «О», а затем начал говорить. «Невоспитанный болван, который совсем не уважает старших». «Точно, именно это и сказал Макаров». На моем лице возникла кривая улыбка. «Не составишь мне компанию?» — спросил мужчина, по-доброму улыбаясь. «Нет, сегодня я пришел для другого». «И чего же?» — все так же улыбаясь, поинтересовался волшебник. Я вытащил руки из карманов. «На самом деле, зависит от ситуации. Сперва попробую напроситься к тебе в ученики. Твоя магия крушения должна хорошо сочетаться с моим разделением. Как минимум, благодаря твоим урокам я смогу понять что-то новое для себя в собственном волшебстве. Надеюсь, что вообще преисполнюсь в познании и разработаю новое заклинание. Второй вариант заключается в том, что я с тобой просто подерусь и уже на практике буду изучать крушение. А губа не треснет», — усмехнулся Гилдерц. Отложив удочку, он поднялся и подошел ко мне. Любопытная штука. Его одежда была чистой, хоть и помятой, ни одной травинки. Магия просто не дала зацепиться. Или, возможно, просто уничтожила то, что зацепилось. «Я очень наглый и толстокожий». «Не должна», — ответил ему, спокойно выстояв перед взглядом мага. «Ха-ха-ха, отлично», — рассмеялся он на этот раз уже несколько натянуто. «Знаю я парней, на которых ты похож. Подобные тебе так просто не отстанут, поэтому давай заключим пари. Какое? Если ты победишь меня, то я, так и быть, обучу тебя своей магии крушения. Кажется, я далеко не первый, кто напрашивается к нему в ученики. Может, даже в первую сотку не вхожу». Метод отказа у него уже отработан, особенно для наглых людей. Я приподнял бровь в немом вопросе. Гилдерц истолковал это по-своему. «Уже не так в себе уверен, хочешь отказаться?» «Ладно», — уговорил. «Тебе будет достаточно пустить мне кровь, тогда победа засчитана за тобой». «Ну как, вообще-то я хотел уточнить, действительно ли мне нужно всего-то только побить тебя?» «Что же, Ты уже ответил на этот вопрос и даже дал мне поблажку, учитель. После череды усилений своей магии я нарочно медленно двигался, переносил центр тяжести, поворачивал пятку, поднимал ногу, сгибал колено и так далее. Нет, для обычных магов это по-прежнему было бы невероятно быстро. Только вот для Эсок я, пожалуй, двигался со скоростью улитки. Судя по расслабленному выражению лица Гилдерца, мне удалось его обмануть. В итоге слабенький на вид удар сбил мужчину с ног. Волшебник, еще во время своего полета к земле, так выпучил глаза, словно не мог поверить в происходящее. К его чести, оклемался он быстро. Поэтому вполне смог уловить тот момент, когда нога, оставшаяся в воздухе, начала пяткой опускаться вслед за ним, желая ударить его по голове. Проявив чудеса акробатики, Гилдерц оттолкнулся почти всеми конечностями от земли и отпрыгнул от меня сразу на метров 5. Тем временем мой удар уже на полной доступной на данный момент скорости достиг земли. Берег реки содрогнулся. В сторону волшебника двинулась трещина после моего удара. Ха-ха-ха, смех звучал совсем неискренне. А ты неплох, парень. Теперь, когда ты понял, что я мог тебя убить, будешь драться со мной серьезно? Спросил, засовывая руки обратно в карманы. Гилдерц почесал затылок. Да как-то не солидно мне драться с сопляком в полную силу, хоть я и не люблю сдерживаться. Но знай, больше я на твой трюк не попадусь. Трюк, старик, я дал тебе возможность сохранить лицо, а ты называешь это трюком. Откуда у молодых столько спеси? Как-то поник Гилдерц. Через пару секунд он собрался. Слушай, вчера я, кажется, плохо слушал мастера. Ой-ой, а еще мне тут нотации читает, перебил я волшебника. Твоя магия разве не должна там усиливать каждый раз на определенное значение, на текущее значение твоей реальной силы? Задумчиво спросил Эска. Да, слушал ты точно плохо, согласился я. Нет, мое усиление удваивает силу, которой я на данный момент обладаю. То есть если ты сейчас еще раз используешь ее, то ударишь в два раза сильнее. Во время того, как мужчина задавал свой вопрос, он подсознательно отвел назад задетую мной конечность. Нет, не успел Гилдерц выдохнуть, как я его расстроил. Сейчас я сдерживался. Во время следующего удара не стану этого делать, да еще дополнительно использую свое усиление. Между словом и действием прошло не так уж много времени. Как только закончил говорить, сразу же использовал на себе еще одно усиление. Мое текущее пиковое состояние, при котором магия не дает откат. Могу использовать волшебство еще раз, но вот тогда мне уже будет плохо. Но даже моих 6 усилений должно многим противникам хватить, если я могу к ним прикоснуться. Удар со скоростью чуть больше 1,5 махов мало кому понравится. Позади прогремел хлопок. В этот момент я возник перед Гилдерцем. По ощущениям мой кулак углубился в живот Эски настолько, что скоро им можно было почувствовать его позвоночник. Честно говоря, даже стало страшно за волшебника. В следующее мгновение Гилдерц пулей отлетает от меня в сторону речки. Несколько раз бьется об нее, словно какой-то камешек, и вылетает на другой берег, где создает своим ударом об него немаленький кратер. Больше всего удивило то, что волшебник был в сознании и смотрел на меня весьма недобрым взглядом из-под лобья. «И зачем тебе нужна моя магия? Макаров еще не сделал тебя эской?» — спросил Гилдерц, медленно поднимаясь на ноги. Как и в прошлый раз, на его одежде не оказалось и пятнышка. «Я опять, что ли, сдержался?» — спросил у самого себя, посмотрев на кулак, которым ударил мага. Мои глаза тут же полезли на лоб, кожа на руке была ободрана, и с нее стекала кровь. «Но как? Моя же магия лучшая. Теперь понятно, почему ты еще не эска». В следующую секунду волшебник ударил кулаком в землю. Казалось, что пространство вокруг дрогнуло. Сам мир испытывал страх перед Гилдерцем. Он перестал сдерживать свою магическую силу и воспринял меня в качестве серьезного противника. Заклинание, которое применил Гилдерц, заставило землю вокруг на многие метры ходить ходуном. Она буквально взорвалась изнутри. В воздух взлетели кубики земли. Нет, не только земли. Даже вода в реке была поделена на кубы. На несколько мгновений я потерял равновесие. Затем один из кубов подкинул меня в воздух. В следующую секунду пришлось скрестить руки перед собой, чтобы принять на них удар Гилдерца, непонятно как возникшего в воздухе. На этот раз в землю вбили меня. Когда поднимался на ноги, получил от Гилдерца комплимент. Неплохо. Сжал и разжал ладони. Боли не было. Существовало лишь чувство сплошного онемения. Если бы я не видел конечности собственными глазами, мог бы предположить, что удар Гилдарца лишил их меня. Что ты сделал? Я планировал тебя этой атакой вырубить, а в итоге удар получился слабее. Поделил силу твоего удара на два. Ты и такое можешь? С удивленным видом спросил Гилдарц. Это, наверное, и есть твое разделение. Оно и не на такое способно, сказал я, про себя подумав, что у волшебника слишком много магической силы. Надо бы ему поделиться с товарищами, точнее, одним конкретным. Быстро пробежавшись по взрытой земле, оказался сбоку от Гилдарца и коснулся его ладонью. С предвкушением облизнув губы, применил свою магию. Ик, тут же отскочил, когда отобрал у него половину магической силы. Еще раз икнув от резкого перенасыщения магией, посмотрел на Гилдарца. Тот словно и не заметил, что я оттяпал у него половину всей имеющейся силы. Быстро решил повторить этот трюк снова. Посмотрим, насколько он будет крепким без своей магической силы. Следовало мне вновь появиться рядом с Гилдарцем, но на этот раз со спины, и положить на него ладонь, как я почувствовал отдачу. Он интуитивно ударил меня своей магией во время касания. Чтобы защититься от нее, не стать кубиками некрасивого мяса, я точно так же на одной интуиции стравил большую часть забранного у него волшебства. Самая бездарная, но действенная трата магической силы в моей жизни. Как минимум, это сохранило мне жизнь. «Эй, ты как, в порядке?» – обеспокоенно спросил Гилдарц, когда я отскочил от него из-за испуга на добрых 10 метров. «Почему?» – задал я вопрос, чувствуя, как по лицу стекают капли пота. Пота, вызванного страхом за свою жизнь. «Почему я не смог вновь похитить твою магическую силу? Как ты защитился? Моя же магия сильнейшая. Поэтому ты хочешь научиться крушению?» – подколол меня Гилдарц, а затем вновь стал серьезным. «Твои усиления и разделения великолепны, без шуток. Я даже не могу вспомнить, когда мне в последний раз так доставалось. Но ты должен понять, что качество самой магии не имеет значения. Тот, кто верен себе всегда, одержит победу». Слова Гилдарста прозвучали для меня словно раскат грома. По телу пробежали мурашки. В голове словно произошел взрыв. Передо мной открылась целая новая вселенная. «Кажется, я понимаю». Так вот как Лаксус атаковал молнией с земли. Вот каким образом мы задевали Арию, который умел превращаться в воздух. Я и Лаксус хотели этого всем сердцем. Все дело в духе. Наши желания и стремления подкрепляют магию, взволнованно проговорил я. Чем сильнее наша воля, тем мощнее колдовство. Если очень сильно пожелать, верить всем сердцем, то молния может стать быстрее света. Вот как работает магия. Спасибо за урок. Это было важно для меня. Кажется, я ликвидировал очень сильный провал в постижении магии, который возник из-за того, что мое обучение велось у ученых, что волшебство рассматривали сугубо как науку, очень специфическую, но науку. Верить в свою магию меня никто не учил, а когда читал об этом в книгах, думал, специально льют воду и всякую муть, но вот оно как оказалось. Неожиданно, но ты действительно усвоил урок. Почесал затылок Гилдарц. «Ну, раз так, давай на этом закончим. Подожди», я со злой усмешкой посмотрел на волшебника. «А ведь это должно работать в обе стороны. Так, мол, если маг потеряет душевное равновесие, веру в себя, то он может проиграть, будь хоть трижды богоизбранным», закончил за меня Гилдарц. «Вчера я кое-что о тебе разузнал, пацан», нахмурился волшебник. «Мне не нравится игра, которую ты затеял. Оказывается, парочку лет назад наш единственный маг С-ранга был женат. Ее же звали Корнелией, верно?» Волшебник молча двинулся в мою сторону. «Я сразу же стал увеличивать расстояние между нами. Только вот твой брак долго не продлился. Ты погряз в заказах и совсем мало времени уделял своей супруге. В конце концов она потребовала от тебя развода. Через некоторое время ты приполз к Корнелии на коленях, но застал только обветшалый дом и надгробие на кладбище с ее именем. Я остановился, давая Гилдарцу возможность подойти ко мне, но просто так получать от него был не намерен. Еще поборюсь. В одной руке зажглось усиление, а в другой – разделение. Ладони объяли красные и белые ауры соответственно. Когда ты понял, что потерял ее, из тебя словно вынули стержень. Единственная эска нашей гильдии стала выполнять все меньше и меньше заказов. Ты пошел искать утешение у разных дам, возможно, даже с низкой социальной ответственностью. Пытался с помощью их любви заполнить пустоту в своем сердце. Но знал ли ты, что твоя любимая Корнелия провела свои последние дни не в одиночестве? Мы уже давно были разведены. Она имела право. О, конечно, Только вот речь не о любовнике. Во время разрыва с тобой твоя жена была беременна. Беременна твоим ребенком. И это дитя после смерти своей мамы пришло к тебе в хвост феи. Только она побоялась приближаться к тебе. Посчитала, что ты ее не примешь. Гилдард остановился как вкопанный. Его магия стала давить по площади с невероятной силой. «Повтори, что ты сказал», — с хрипом спросил Гилдард. «Это, конечно, не мой секрет. И она не хотела, чтобы кто-то про это узнал. Но чего не сделаешь ради победы, да, пожал я плечами. Тем более жаль дурочку. Отец ведь у нее тугодум, сам никогда не заметит, а у девочки не хватит сил признаться. Я сказал, повтори. Уверен, моя ухмылка сейчас невероятно бесила Гилдардса. У тебя есть дочь, я в этом уверен. Твоя и ее магии очень похожи. Уж в этом я разбираюсь. Такое сходство возможно только у близкой родни. Ее зовут Кана. Кана Альберна. У нее есть собачка, о которой всегда мечтала Корнелия, которую ты все время обещал ей подарить, но постоянно забывал. И она невероятно похожа на свою мать, на твою бывшую жену. Неужели при взгляде на нее ты никогда так не думал? Да, думал, потерянно проговорил Гилдардс. Отлично, а теперь выкуси. Вместе с последними словами я подпрыгнул и хлопнул по голове волшебника своими ладонями. Маги-исследователи делали очень много попыток в объединении усиления и разделения. Все они были безуспешными. Попытка соединить эти два вида волшебства в лучшем случае создавала взрыв. Нехилый такой взрыв. Глава 9. Долго и счастливо. Глупый мальчишка. Если желаешь умереть раньше времени, продолжай в том же духе. Крикнула Полюшка перед тем, как буквально выпнула меня из своего дома. Обязательно. Улыбнулся я. Через закрытую дверь услышал ругательство Полюшки. Валялись с Гилдардсом мы у Полюшки весь вчерашний день. Эско получил сотрясение и проблемы со слухом, но уже сегодня рвался выписываться. Хотел как можно скорее увидеться с Каной. В конце концов нытья и извивания Гилдардса на койке так достали Полюшку, что она сделала вид, что не заметила, как он тихонько выбрался через окно. Правда, от окна там ныне ничего не осталось. Что поделать? Крушение стало сутью мага уже давно. Нет, поначалу Полюшка пробовала с ним ругаться, а потом уже откровенно стала избивать веником, но, к сожалению для лекарши, просто ругательства не помогали по причине глухоты, а удары он не ощущал из-за крепкого тела. Я все же был рад, что Полюшка позволила ему уйти. Хотя бы парочку часов смог спокойно поспать без Гилдардса в одной палате со мной. Храпел он просто чудовищно. Весь дом трясло. Разбудить, опять же, оказалось очень сложным делом. Причины те же, из-за которых Полюшка предпочла не заметить его тихого ухода через окно. Несколько часов сна определенно помогли. В целом, на мне в этой жизни заживает все как на собаке. Если дать отдохнуть как следует, то вообще будет шикарно. И дополнительно я могу стимулировать свое восстановление усилением. Можно лечиться и разделением, но это для экстренных случаев. Такое обходится не слабым откатом. Почувствовал, как зачесался кончик носа. Посмотрел на свои загипсованные руки. Последний удар обошелся мне дорого. Сломал кости кистей и несколько пальцев. Каким чудом не попрощался со своими суставами, не знаю. В принципе, ты зря переживаешь, старуха, тихо проговорил я, глядя на свои руки, но у кого-то был очень чуткий слух. Если снова меня так назовешь, в следующий раз буду лечить клизмой. Услышал я крик из дома лекаря хвоста феи. Сглотнув, предпочел все же чуть отойти от дома Полюшки. Вдруг чего еще ляпну, она же явно зловредная. На самом деле потом может лечить клизмой, наговаривая, что использует особый, целебный отвар. Находясь где-то между магнолией и домом Полюшки, ощутил, что раздражение на кончике носа достигло предела. Желание его почесать стало настолько сильным, что ни о чем другом я думать не мог. Остановился и с силой сжал ладони. Гипс треснул и разлетелся на кусочки. Наконец почесал нос, получив от этого неописуемое удовольствие. Вновь посмотрел на свои руки. Ну денек ими лучше никого по роже не бить. Буду пользоваться исключительно ногами для этого дела. Тем более так больнее, со злобным выражением лица закончил я, засунув руки в карманы, посвистывая, пошел в сторону гильдии. Парочку дней посижу в Магнолии, потом можно будет отправиться к одному специалисту, с которым для меня смогла договориться Полюшка. Надеюсь, он сможет решить мою проблему с продолжительностью жизни. Вообще, огромное спасибо старухе. Без нее этот волшебник принял бы меня только через полгода. Что бы поделать? О, сейчас Кагура должна заниматься магией. Пойду посмотрю на ее успехи, придумал я, активировав браслет с заклинанием «Полет», ибо вспомнил, что простая ходьба для лохов, взмыл в небо и направился в сторону холмов фей. Кагура обычно тренировалась на заднем дворе женского общежития. Макаров показал ей основы, а дальше она должна была развиваться уже сама. С одной стороны, чего можно ждать от 4-летнего ребенка, да, с другой же, кое-какие результаты она показывала, демонстрируя явный талант к манипуляции гравитацией. Заметив двух девочек на заднем дворе общежития, начал медленно снижаться к ним. Обе стояли ко мне спиной, поэтому я сделал то, что и подобает в таких ситуациях. «Привет, Кагура, как дела?» Хлопнув по плечу девочки, довольно громко спросил я. В следующую секунду мое тело уже пробивало дерево. Моргнув, с удивлением осознал, что прихлопнуть меня попыталась Кагура. И будь я менее крепким, возможно, у нее что-то бы и получилось. Обе девочки подбежали ко мне. Они сразу же опознали мою персону. Незнакомая каштановолосая спросила, мне позвать тетушку Хильду. Назвала она имя коменданта общежития. Нет, чуть ли не в унисон крикнули мы с Кагурой. Не хватало получить выволочку от еще одной бабули. Но через несколько секунд, когда я медленно поднялся на ноги, Кагура уже не была так уверена в своем ответе. В уголках ее глаз начали собираться слезы. «Ты чего, Кагура? Мне совсем не больно». «Честно, конечно не больно, потому что обезболивающее кольцо действует еще со вчерашнего дня. Жаль, кстати, эта хрень не может помочь избавиться от желания почесать нос». «Ну вот только подумал, и опять, точно?» С невероятно серьезным видом спросила Кагура, смахивая слезы. «Точно», кивнул я. «А может, все же, хотела было повторно предложить незнакомая мне девочка позвать Хильду, но я вновь ей отказал». «У-у, нет, двух вредных старух мой организм за один день точно не переживет. Если позовешь ее, гарантированно меня добьешь. Кстати, я Макс, можно сказать, друг Кагуры. Мы вместе вступили в гильдию», наконец представился и протянул руку девочке. Она не смело ее пожала. Новая подружка Кагуры выглядела примерно как Икана, то есть на вид ей было лет 6. Ходила девочка в обычных шортиках и футболке. Если бы не длинные волосы и место нашей встречи, принял бы ее за мальчишку. Больно она была похожа на пацанку. Это в последующем прослеживалось не только во внешности, но и в характере. «Я знаю», — ответила мне девочка, забывшись на мгновение, пожав руку так, что я был рад действию кольца с обезболивающим заклинанием. «Видела тебя в гильдии, а я тебя не помню», — немного удивился. «Прости, я только неделю назад попала в хвост феи. Тебя не было во время ее вступления», — подала голос Кагура. «О, тогда все понятно. Так как тебя зовут?» Девочка явно засмущалась, потому что забыла ранее представиться. «Микки. Микки Чикентигер. Хильда попросила меня присмотреть за Кагурой, пока она тренируется, и, если что, звать ее». Новая знакомая Кагура обладала странной, но интересной магией. Называлась она «Волшебная птица». Волшебство создавало маленькую синюю птицу, которая могла превратиться в огненный шар и нанести вред врагу или в добротный щит. Одной из возможностей птицы также была речь. Говорила она даже лучше девочек. Мне хотелось узнать, что было в голове создателя этой магии, о чем он думал, когда творил подобное волшебство, что курил и где достать КХМ. «А ты неплохо меня приложила», — похвалил я Кагуру. «Я испугалась. Случайно получилось», — ответила она, надув щеки и грозно посмотрев на меня. «Не делай так больше». «Да», внезапно поддержала ее Микки и ударила меня кулаком в живот. «А где Кана?» Потирая живот, спросил у девочек. «Нет, я понимал, что ее мог забрать Гилдерц, но хотелось в этом быть уверенным. Вдруг девочка решила трусливо спрятаться где-то? Обычно же ты тренируешься под ее приглядом, если Хильда занята». «Ее забрал Гилдерц», ответила вместо Кагуры Микки. Младшей из девочек оставалось только кивнуть. Он почему-то громко плакал и просил у нее прощения. Все же нашла что добавить Кагура. «Угу», и совсем не обращал внимания на вопросы Каны и слова Хильды о том, что мужчинам не место в общежитии девочек. «Чую, на избиение веником он тоже не обратил внимания. Откуда ты знаешь?» Выпучив глаза, спросила Микки. Лицо Кагуры тоже стало удивленным. «Все просто», — гордо задрал я нос. «Я вижу будущее». Микки наградила меня восторженным взглядом. «Но это же было в прошлом», — отметила Кагура. Я с недовольным видом покосился на нее и на всякий случай уточнил. «А тебе точно 4, Кагура? Почему ты такая умная? Если бы я была глупой, ты бы умер в лесу от голода», — неожиданно поддела меня девочка и улыбнулась. Я вновь бросил на нее оценивающий взгляд и стал рассматривать теорию о том, что моя знакомая тоже является каким-то реинкарнатором, только шифруется временами очень хорошо. Тогда я сейчас загляну в ближайшее будущее, связанное с тобой, Кагура, таинственно сказал я. Итак, ты больше не будешь сегодня тренироваться. Это во-первых. Во-вторых, на обед окажется рыба. Что ты на это скажешь, несносная девочка? Я увидел, как глаза Микки чуть ли не засияли, а потом вернул взгляд на Кагуру, все лицо которой выражало скептицизм. Ты хорошо чувствуешь магию, поэтому знаешь, что сил у меня больше нет, и в этот день недели Хильда всегда готовит рыбу на обед. Я больше не буду с тобой играть, сказал, присев на корточки и обняв колени. С тобой неинтересно. Так это что, он не настоящий предсказатель? Спросила Микки у Кагуры, пока я выщипывал траву. Маленькая девочка покачала головой. Жаль. Слушай, Кагура, вновь начала разговор Микки. А если ты сегодня больше не будешь тренироваться, то давай поиграем. Во что? Лицо девочки осталось по-прежнему не очень эмоциональным, но вот глаза зажглись. В прятки. Взгляд Кагура уже не выражал такого восторга. И Макса позовем. Ты будешь жульничать, скрестила руки на груди моя знакомая. Вновь отправишь за мной свою птицу, пока я буду прятаться. На несколько секунд девочка замялась, а потом все же ответила. Не буду. Давай играть. Ладно, быстро изменила свое мнение Кагура, а потом с вопросом посмотрела на меня. Судя по всему, ей было неловко просить меня поиграть вместе с ней. К слову, во время нашего путешествия я и не помню, чтобы мы вместе во что-то играли. Просто шли от одной точки к другой, время от времени влипая во всякие неприятности. «Макс, поиграешь с нами?» Кагура спросила это довольно мило. У нее покраснели щеки, пока она говорила. В конце концов девочка стихла и уткнулась взглядом в землю. «Хаэм, а посчитал бы старый я подобное поведение маленькой девочки милым?» «Определенно нет. Точно так же я не стал бы возиться с кем-то совершенно незнакомым мне на протяжении месяца и везде таскать его с собой. Меняюсь, однако. Хорошо это или плохо, еще только предстоит узнать. Хотя, а разве путешествовать в компании Кагуры мне понравилось не сильнее, чем в одиночку? С ней действительно было веселее. В конце концов, девочка права. Без Кагуры, я бы если не загнулся от голода, то точно озверел бы от однотипной, плохо приготовленной еды. Так ты будешь с нами играть, Макс?» Спросила Микки. Я задумался. Вроде же уже взрослый парень. Ну почти взрослый, если сложить все прожитые годы за две жизни. Мне как бы играть с двумя маленькими девочками не солидно. С другой стороны, не помню, чтобы хоть с кем-то играл в прятки в детстве. Я вообще мало проводил время с ровесниками или тем более с кем-то младше себя. Все время был чем-то занят, в основном учился, а напряжение сбрасывал с помощью спорта, если так подумать. В этой жизни тоже как-то было не до игр, лишь шутил временами да дрался, чтобы, опять же, развеяться. «А это весело?» – неуверенно спросил я, волнительно. «Когда прячешься и кого-то ищешь, то волнуешься, думаешь, не найдет ли тебя кто-то. А если услышишь, что кто-то к тебе приближается, то сердце начинает быстро-быстро стучать. Но это волнительно по-доброму. Вот», — объяснила мне Микки. Кагура лишь кивала, пока ее подруга говорила. «Ну, ладно», — ответил я, вставая. «Только давайте не прятаться в общежитии. Хильда меня туда не пустит. И не использовать птиц», — напомнила Кагура, посмотрев на Микки. «Не солидно? Да похер. Я получил шанс прожить вторую жизнь. Будет глупо отказывать себе насладиться ею по полной. Если хочется поиграть с маленькими девочками, то стоит это сделать». «Чувствую, последняя фраза как-то не так прозвучала, но где подвох? Ты водишь!» — крикнула Кагура и начала убегать. «Ага, потому что новый игрок», — подтвердила Микки, тоже срываясь на бег. «Считай до 100. Эй, вы же меня развели, до этого же не играли. Я не должен был быть новым игроком. Так нечестно», — ответил я, но девочек уже и след простыл. Выдохнув, закрыл глаза и принялся считать до 100. Лицо целителя, когда он смотрел на вспыхнувшие надписи после применения на мне каких-то диагностических чар, стало разочарованным. Нет, это не я его обидел или что-то в этом роде. Целитель просто понял, что новый пациент окажется тем, кому придется сказать, что ничем не может помочь. Бывает, проходили, и не раз. Вскоре разочарование на его лице сменилось яростью. «Кажется, в чем-то я все же просчитался. Пацан, какой ублюдок с тобой это сделал?» — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. посмотрел на целителя и заново оценил его. «Дедок, это первое, что приходило на ум». «Волшебник» стало вторым словом. Он чем-то походил на Гэндальфа из одной книжечки. Даже звали примерно так же, Гэндальфом. Разве только оказался более субтильным. Но сейчас, смотря ему в глаза, я мог быть уверен, что, назови имена, он разорвет моих обидчиков, не оставив от них никаких упоминаний. Это заставило меня улыбнуться. В мире есть добрые люди. Те, кому не плевать на других. Не волнуйся о них, дедуль, ответил ему. Я уже обо всем позаботился. Взгляд целителя дрогнул. Он шмыгнул носом и отвернулся. Достав из длинного серого плаща носовой платок, мужчина что-то вытер со своего лица. Я не знаю, как тебя можно вылечить. Моя магия тут бессильна. Обычные лекарства тоже не помогут. Кстати, о них. В твоем организме остался след от приема большого количества препаратов. Ты использовал их слишком часто и много. Произошла интоксикация. Твое тело истощено. Я очищу твои органы. После этого должно стать чуть лучше. Но насчет основного вопроса. Работа была проведена на множестве уровней. Попытались ограничить не только срок жизни самого тела, запрограммировать, чтобы оно через определенный промежуток времени погибло. Нечто похожее встроили и в твою душу. Даже не представляю, как сотворившие с тобой подобное добились этого. Если с телом тебе еще в теории кто-то сможет помочь, то вот душа. Вмешиваться в ее работу очень сложно. Едва ли кто возьмется за это. Получается, моя душа тоже запрограммирована на смерть? Нет, только тело. Душа отдаст команду телу умереть. Кто-то очень сильно постарался, чтобы ты умер. Продублировал систему. Вы там что-то говорили, что с телом в теории можно справиться, припомнил я слова целителя. Да, кивнул Гэндальф, до сих пор не повернувшись ко мне. Либо это сделает хороший целитель, который сможет буквально перепрограммировать его, либо ты сам. То есть, заинтересованно спросил я, стань магом S-ранга, не на бумаге, а по существу. Но я же уже по резервам как неплохой эска. По резервам, возможно, да, но это еще не делает тебя полноценным магом этого ранга. Гэндальф наконец-то посмотрел на меня. Знаешь, чем отличается обычный маг от волшебника этой категории? От тех же богоизбранных? Ну, похоже, дело не только в мощи. Верно. Полноценный эска – это тот, кто прошел через перестройку организма. Доподлинно неизвестно, почему это происходит, но в какой-то момент выдающиеся маги могут стать полуэнергетическими сущностями. Тело как бы у них еще остается, но они уже от него зависят меньше, чем обычные волшебники. Слышал истории, что сильные маги не оставляют после смерти тел, если не использовать какую-то специфическую магию на них. Увидев мой кивок, целитель продолжил. Они просто полностью превращаются в чистую энергию, а что происходит потом никому не известно. Гэндальф, а табу, оно же тоже изменяет тело. Да, но не делает тебя полуэнергетической сущностью, ответил мне маг, разрушив мою идейку побыстрее попробовать нарушить правила своей магии и получить мощнейший откат, что изменит тело. Либо сам стань эской, либо обратись к тому, кто сможет буквально перепрограммировать твое тело. Целитель немного помялся перед тем, как продолжить. И насчет эски, это именно в теории должно тебе помочь, потому что многие ограничения организма в таком случае слетают. Что будет конкретно в твоем случае, ответить затрудняюсь. Магия по-разному влияет на каждого своего пользователя. Что же, надежда прожить долгую и счастливую жизнь еще не потеряна, ха-ха-ха. Глава 10. Эска. После того, как Гилдардс отнес все вещи Каны из комнаты общежития холмов фей в свой маленький, но уютный дом, он сидел на крыльце с очень уставшим, но радостным видом и обдувал потное лицо веером. Маг предполагал, что нужно будет прикупить жилище более просторное, но пока что хватит и его домика. К слову, уютным его, в первую очередь, делало нахождение Каны в нем. Без нее он бы был обычной холостяцкой берлогой. Гилдардс бы позвал к себе жить Кану еще несколько дней назад, сразу же, как смог сбежать от Полюшки. Но сперва он стеснялся этого, считал, что дочь его может отвергнуть, не захочет с ним жить. Сильнейший волшебник хвоста фей признавал, что подобное разбило бы ему сердце. Он, собрав все мужество в кулак, мог честно сказать, что расплакался бы от отказа Каны. Как минимум, так ему казалось. Потом, когда Гилдардс все же решился пригласить Кану жить под одной с ним крышей, он вспомнил, в каком состоянии его дом, и ужаснулся. Рыжему волшебнику сильно не хотелось в глазах собственной дочери прослыть неряхой и пьяницей. В некоторых местах его дома было полно мусора. Можно споткнуться об бутылки и коробки от еды быстрого приготовления. А еще, если провести пальцем по верху шкафчика, обнаружится сантиметровый слой пыли. Это был далеко не полный список того, что Кане определенно не стоило видеть. У Гилдерца оказались скелеты в шкафу, буквально. Чьи они и что там забыли, он, конечно же, знать не знал. От греха просто уничтожил своей магией. Точно так же волшебник поступил с огромной коллекцией порножурналов. Вспомнив о последних, Гилдерц осознал, что когда-то ему придется объяснять своей дочери про пестики и тычинки. Кажется, рыжий маг после осознания этой истины стал немного седым, и сердце как-то подозрительно закололо, а взглядом он стал искать того тупого мальчишку, который решил подкатить к его коночке с непристойным предложением, и плевать было Гилдерцу, что это все происходило у него в голове. Сильными магами становятся только целеустремленные люди, а рыжий волшебник мог считаться одним из сильнейших в Фиоре уже пару лет назад. Отсюда можно было сделать некоторые выводы о Гилдерце. «Папа», — раздался голос Каны, когда он полыхнул своей магией. «Что-то случилось?» «Нет-нет», — тут же крикнул Гилдерц. «Продолжай расставлять вещи в шкафчике, Каночка». Совершенно неожиданно рыжий волшебник почувствовал чье-то приближение. «Мелкий какой-то», — подумал Гилдерц. «Роста постороннего не хватало, чтобы хотя бы чуть-чуть выглянуть из не такого уж высокого забора». Наконец таинственный гость показался на фоне вечернего солнца. Гилдерц быстро сложил дважды два. Рывком он оказался возле фигуры незнакомца, схватил его за одежду, приподнял на уровень глаз и рыкнул. «Если подойдешь к моей иконочке, пожалеешь, что родился на свет». Макаров Дрияр, который решил вечером навестить члена своей гильдии, крякнул от удивления и уронил свою курительную трубку. Взгляд Гилдерца прояснился. «Мастер?» – спросил он, а затем тихонько отпустил старика обратно на землю, поправил его одежду и стал почесывать затылок, стыдясь случившегося. Как неловко вышло это. Дрияр забыл от шока, что вообще хотел сказать. Помог ему торт, который, в отличие от трубки, он не уронил. «Я это, хотел поздравить с воссоединением семьи». Эхе-хе-хе, по смеху Гилдерца было ясно, что ему по-прежнему очень стыдно. «Спасибо, мастер. Пройдемте в дом». «Ну можно», — ответил Макаров, косясь на Гилдерца. «Если опять не будешь пытаться напугать меня». «Это вышло случайно, мастер. Понимаю, сам когда-то таким был». «О, точно». Гилдерца словно осенило. «Мастер, можете дать советы по воспитанию детей? Не хочу ударить в грязь лицом перед Каночкой». «Извини, Гилдерц. Опыт показал, что в этом деле я не так уж и хорош». Макаров горестно выдохнул, тихо назвав имя своего сына, пошедшего по кривой дорожке. Некоторое время спустя половина торта была съедена, а чашки наполнялись уже в третий раз, что удивительно, исключительно чаем. Старший из дриеров посмотрел вслед убежавшей Кане. Погладив бороду, он сказал Гилдерцу: «Один совет я тебе дать все же могу, парень». «Слушаю». Рыжий волшебник сразу же убрал с лица довольное выражение и принял сосредоточенный вид, будто мудрость, которую сейчас произнесет Макаров, собирался накрепко вбить в свою голову и пронести в ней вплоть до своей смерти. Возможно, на смертном одре поделится ею с Каночкой, чтобы уже она продолжила хранить высказывание мастера хвоста фей. «Детям нельзя есть столько сладкого, бестолочь», — неожиданно вспылил Макаров и даже прописал с помощью своего волшебства ощутимый подзатыльник Гилдерцу. Она в одно лицо умяла треть торта. «Это вредно, тем более на ночь». «Что? Действительно, мне стоит сбегать за Полюшкой?» Подскочив со стола, уставился рыжий волшебник на Дрейера. «Сядь уже, дурачок», — беззлобно произнес Макаров. «Побеспокоишь Полюшку в такой час, она протестирует на тебе новые методы лечения». «Какие?» — озадаченно спросил Гилдерц. «Тебе не понравится», — таинственно произнес мастер хвоста фей, опуская руки под стол, хватая ими то ли свои ноги, то ли бедра, а может быть, вообще задницу. Гилдерц настороженно сел обратно на свое место, все еще раздумывая над тем, чтобы побежать за Полюшкой. Макаров отпил немного чая и на несколько секунд молча уставился на единственного мага С-ранга своей гильдии. Тот это, конечно же, заметил. «Полюшка, кстати, мне какую-то не смешную шутку рассказала сегодня», — начал диалог Дрияр. «Мол, тебя на больничную койку отправил Макс». Услышав, про что говорит Макаров, Гилдерц рассмеялся. За ним кухню наполнил смех и мастера хвоста фей. Только вот стоило заметить второму всю натянутость смеха первого, как он сразу же подавился воздухом. Следующая фраза чуть ли не добила старого волшебника. Без шуток, Макс смог это сделать. Этот сопляк, тебя, не сдержался Дрияр. Гилдерц в который раз за сегодняшний день потянулся почесать свой затылок. Поняв, что это перерастает в какую-то вредную привычку, по которой будет легко его читать, он остановился. Выдохнув, рыжий волшебник повторил ранее сказанное, но другими словами. «Да, Макс победил меня в честной драке», — Гилдерц криво улыбнулся. «Вначале он даже слегка поддавался мне, как пораженно уставился на члена своей гильдии Макаров. Быстро учится», — пожал плечами волшебник. Впрочем, он все же поведал своему мастеру более подробно, как проходил бой. «Ахахаха», — Макаров искренне рассмеялся. «Малец с самого начала меня предупреждал, что может быть шпионом. На твоем примере я могу сказать, что искать информацию у него получается неплохо. Может, сделаешь его магом С-ранга?» – задал вопрос Гилдерц, вновь заставив Макарова подавиться, но на этот раз чаем. Когда мастер гильдии пришел в себя, он продолжил свою мысль. «Паренек смышленый, очень сильный, и тут такое дело. Я на годик собираюсь отойти от дел. Хочу наверстать упущенное с Каной. Извини меня, мастер, я не хотел тебя так подводить, но второй раз терять семью не намерен». «Гилдерц», — протянул Дрияр, — «если ты думаешь, что я буду расстроен твоим желанием заняться воспитанием ребенка, то сильно ошибаешься». Рыжий маг, который после своего признания паник, сгорбился, улыбнулся и приободрился. «Я знал, что ты поймешь меня, мастер, а насчет Макса, думаю, еще рановато. Со слов Лаксуса, парню столько же лет, сколько и ему, то есть всего 11. Я уверен, он справится», — решительно произнес Гилдерц. «Тем более без выполненных заказов С-класса рейтинг гильдии сильно скатится, а из-за этого у нас станет гораздо меньше обычных заданий. Плевать на рейтинг, если пацан из-за этого может пострадать», — пробухтил Макаров. «Хвост феи еще расправит свои крылья, но позже. Я не могу подвести парня, который надеялся на меня, на нашу гильдию, Гилдерц. Ты понимаешь, он пришел к нам за домом, за друзьями. Я не имею права бросать парня в пекло, на заказы С-ранга. Мастер, ты же знаешь, что я не люблю сдерживаться во время драки. Я лично убедился в силе парня и все еще считаю, что оставлять его в рядах обычных магов гильдии – пустая трата времени. Он достоин большего. А про опасные задания? Что, если мы на втором этаже будем вывешивать не все заказы С-ранга? Оставим пареньку выбор только тех, на которых он гарантированно не пострадает. Потом же, когда наберется опыта, откроем ему всю доску заказов». «Не знаю», — протянул Макаров. «Это как-то странно, делать мальчишку 11 лет магом С-ранга. Тем более он пока что выполнил меньше 20 заказов. До очередного испытания на мага С-ранга осталось 3 месяца. Думаю, за это время у него прибавится выполненных заказов, и в гильдии он станет своим, поэтому другие не будут коситься на его назначение. Он уже свой», — махнул рукой Макаров. «Всего ничего, а как будто всю жизнь в гильдии провел. Не зря практически каждый свободный вечер в ней торчит. Сдружился уже почти со всеми. По именам весь наш состав точно знает. Так что, будем делать из него мою замену?» Макаров тяжело вздохнул. Уперев локти об стол, руками он схватил свои оставшиеся на голове волосы. «Вот из-за таких ситуаций я стал седым, а потом лысым», — Гилдерц, немного попилив взглядом рыжего волшебника, глава хвоста феи продолжил. «Итак, магов С-ранга я оцениваю обычно по 3 критериям. Силы у него предостаточно, в этом я и без тебя не сомневался. Дальше дух, его, можно сказать, он показал при битве с тобой. Своеобразно, конечно, натянуто», — согласился с ним Гилдерц, — «но я в нем уверен». «Ну тогда остается критерий сердца. Как проверим? Давай проследим за ним до начала испытаний на мага С-ранга. Если маг за эти месяцы покажет то, что соответствует твоему критерию сердца, сделаем из него СКУ. Если нет, то просто будет участвовать в экзамене. Попытаемся сделать из него СКУ тогда в следующем году. Он тебе так понравился, потому что смог уделать тебя», — улыбнулся Макаров. «Еще бы», — ответил ему Гилдерц, вскинув кулак. «Наконец-то достойный соперник». Кагура издалека наблюдала за Каной, которая вместе со своим отцом играла на детской площадке. Она была рада за свою подругу. Должна была, но ей почему-то стало очень обидно. Смотря на то, как веселится Кана, Кагура ощутила, что ее грудь словно пронзили иголкой. И потом возникло какое-то чувство тепла. Нет, жара. И оно не было приятным. Кагуре казалось, что ей невероятно душно. Она почувствовала, что откуда-то в горле появился комок, а на глазах наворачивались слезы. Шмыгнув носом, Кагура вспомнила первую ночь в общежитии без Каны. Тогда девочка до самого утра не могла заснуть. Одной ей было как-то страшно и очень одиноко. Она пыталась обнять одеяло и плюшевого мишку, представляя, что это ее брат. Помогло не очень сильно. Кагура лишь заплакала, вспомнив об единственном родном для себя человеке. В отличие от отца Каны, Симона, к сожалению, не было рядом. Поэтому сейчас Кагура очень сильно завидовала своей подруге. Ей повезло хотя бы с тем, что Хильда, увидев ее с утра, сразу же приказала Микке перебраться в комнату Кагуры. Теперь спать будет хотя бы не так страшно. Еще раз шмыгнув носом, Кагура отвернулась, потому что больше не могла смотреть на Кану и ее отца. Повесив голову, она молча поплелась по улицам Магнолии. Кагуре было неизвестно, куда ведут ее ноги. Да и, если честно, как-то все равно. Сейчас Кагура была занята тем, что прокручивала в голове совместную жизнь вместе со своим братом. Наверное, этого все же не стоило делать, потому что она в итоге расплакалась. Когда она зарыдала, ей захотелось бежать. Кагура сделала это, не видя причин отказывать себе. Постепенно, пока она бежала, дорога перед глазами размывалась из-за слез. Прохожие окликали ее, пытались остановить, но Кагура молча вырывалась из их рук, иногда даже подсознательно применяя для этого магию. В какой-то момент она поняла, что бежать и реветь одновременно не хватает сил. Кагура выдохлась. Она вновь продолжила свой путь, просто склонив голову. Ей было по-прежнему грустно, но уже не так сильно. Кагура не заметила, как столкнулась с кем-то. Ударившись своей головой о незнакомца, она упала на задницу. «Извините», — тихо произнесла девочка, поднимаясь на ноги. «Привет, Кагура!» — практически выкрикнули прямо перед ней. Кагура даже подскочила от испуга. Подняв взгляд, девочка увидела перед собой Макса, который улыбался ей своими акульими зубами. «Чего у тебя глаза такие красные? Ты что, плакала?» — спросил он, наклонив голову. Кагура быстро замахала головой. Она не хотела признаваться, потому что это было стыдно. «Точно?» — переспросил Макс, на что получил молчаливый кивок. «Ну ладно, а куда ты идешь?» Кагура оглянулась, пытаясь найти подсказку. Но эта улица Магнолии для нее была вообще незнакомой. «Я хотела что-то соврать, Кагура. Тоже за сладкой ватой?» «Что?» — удивленно произнесла девочка. «Тут недалеко продают сладкую вату. Если ты туда, то давай пойдем вместе». Кагура посмотрела на протянутую Максом руку. Несколько секунд поколебавшись, она все же взяла его за ладонь. Только Макс развернулся и уже собирался куда-то потащить ее, как ему пришлось остановиться, потому что сама Кагура не сдвинулась с места. «Макс», — робко произнесла она. «Да», — внимательно посмотрел он на нее. «Можно мне называть тебя братом?» Совсем неожиданно даже для самой себя спросила Кагура. Она не понимала, что на нее нашло. Теперь уже настала очередь Макса удивляться. «Да, конечно», — ответил он, вернув свою зубастую улыбку. «Я уже подумал про что-то страшное. Типа того, что тебе неожиданно захотелось в туалет, дурак». Кагура почувствовала, как ее щеки становятся красными. «Ха-ха-ха, но в последний раз, когда ты у меня что-то с таким видом просила, как раз было тогда». Девочка не дала договорить Максу, с силой наступив на его носок. Парень вскрикнул, а затем буркнул, что Кагура – злая девочка. «И если можно, когда они все же пошли в сторону ларька», – произнесла Кагура. «Если можно, купим ваты и Микки». Макс тут же согласился. В груди Кагуры снова стало тепло, но на этот раз не было тошно, как в прошлый. Сейчас это тепло как раз являлось приятным. Глава 11. Женьшень. Зайдя в гильдию, громко поздоровался с членами хвоста феи, которых застал за отдыхом и планированием действий во время заказов. Услышал в ответ приветствие от ближайших магов. «Привет, старик», — отдельно поприветствовал Макарова, к которому и направился сразу же после появления в гильдии. Мастер хвоста феи кивнул, не отрываясь от своего занятия. На этот раз ради приличия он не пил, а читал какое-то письмо. Пока Макаров был занят, решил освежиться. Запрыгнул на стул и заказал коктейль и мороженое. «Благодаря своей магии я выносливее лошади, но вот после отмены усиления становлюсь практически обычным человеком. То есть сегодняшняя жара под 40 градусов и духота доставляют неприятности и мне. Ты уже закончил со своим заказом или просто пришел на обед?» — спросил Макаров, отложив свое письмо в сторону. Его взгляд был направлен на мою голову. точнее, на оранжевую каску на ней. Сегодня я работал на стройке. Данный предмет экипировки мне решили выдать, а затем и подарить, после того, как дважды по голове получил кирпичом и один раз доской. Закончил. Там и делов-то было немного. Перетаскать из одной стройки на другую пару десятков поддонов кирпичей и блоков. Потом еще помог вырыть яму, но это тоже пустяк, ответил и продолжил есть мороженое. А зачем ты решил взяться за этот заказ? Вообще, в последнее время ты выбираешься крайне странные заказы. Сперва ты охотился только за прибыльными, а сейчас... Макаров поморщился. Любая работа хороша. Я не хочу принижать обычных людей, но со всеми теми заказами, которые ты ныне выполняешь, они могли бы справиться сами. Эти заказы в нашу гильдию отправляют, даже не надеясь, что кто-то откликнется на них. Если подобный тебе человек все же найдется, то им, считай, повезло. Если задуматься, то старик прав. Моим самым последним заказом, который не побрезговал бы выполнить любой хоть сколько-то умелый маг, было сопровождение повозки с грузом одного торговца. Работал тогда вместе с Лаксусом. А сейчас я больше занят чем-то вроде помощи рыбакам на судне, покраской забора, присмотром за детьми, поливом огорода, стрижкой газона, не самой сложной работой на кухне, раздачей флаеров и так далее. Так и веет от всех этих заказов магией и приключениями, да, ха-ха-ха, рассмеялся я над собственным вопросом. Старик, мне просто стало интересно, чем живут обычные люди, поэтому я им и помогаю. Да, так и было. Мне захотелось посмотреть на долю простого народа, никак не связанного с магией или какими-то там опасными монстрами. Тем более деньги ныне были. Средств от продажи добытой в горах Хакабе руды еще много осталось. Можно сказать, что сейчас я отдыхаю, ожидая своей очереди к очередному целителю. Жаль, что ближайший примет меня минимум только через 2 месяца. Хотя если бы мне попался заказ на несколько миллионов драгоценных, то такой я, возможно, захотел бы выполнить. Деньги есть, но пусть их будет на всякий случай еще больше. Приемы у целителей обходятся очень дорого. Не факт, что даже всех имеющихся у меня средств будет достаточно, чтобы добраться до нужного мне специалиста. Молодежь твоего возраста обычно стремится доказать, насколько они сильные и самостоятельные, поэтому мальчишки и девчонки пытаются выполнять только сложные и дорогие заказы. В первое время мне казалось, что ты от них не сильно отличаешься. Ошибся, бывает, пожал я плечами. А в библиотеку чего не заходишь, тоже пропал запал, да уже все интересное лично мне там прочитал, отмахнулся от старика. Да, давай проверим, как хорошо ты усвоил материал. Макаров неожиданно предвкушающе улыбнулся. Эй, прочитать не значит выучить, старик ответил ему, сняв каску с головы. Но раз так хочешь, то давай, проверяй. Мастер хвоста феи действительно устроил мне какое-то тестирование. Мне казалось, что я словно бы сдавал перед ним экзамен на право называться волшебником. Вспотел так, что звучавшие ранее жалобы на солнце не казались чем-то серьезным. Макаров, вот что может серьезно напрячь, а не эта ваша милая звездочка на небе. Я не всегда отвечал верно. Опять же, прочитать все и запомнить материал – две совершенно разные вещи. К последнему я даже не особо-то и стремился. Заинтересовавшие и важные для себя вещи просто выписывал. Когда старик ловил меня на ошибке, он читал мини-лекцию, устраняя пробел в моих знаниях. Через некоторое время Макаров заново задавал тот вопрос, где я допустил ошибку. Если вновь отвечал неправильно, лекция повторялась. Но даже будь ответ верным, мастер гильдии через пару минут снова задал бы вопрос, где я в первый раз ошибся. Смотрел, точно ли усвоил урок. Выжимал из меня все соки старик больше часа. К концу этого времени голова гудела так, будто я все это время непрерывно использовал усиление на своей реакции. Смыться или просто прекратить внезапно начавшееся занятие Макаров не позволял. Мне неожиданно пришлось учиться. Ну неплохо, что-то ты действительно читал, покручивая ус, оценил мой уровень знаний Макаров. Значит, я великолепно знаю теорию, если о моих знаниях так отзывается один из богоравных, ответил, прижавшись щекой к барной стойке. Мечтай, усмехнулся мастер гильдии, а затем спрыгнул со стула. Тут же я поверил в существование кармы, потому что спину старика прихватило из-за резких движений. Он, до конца не выгибаясь, схватился за поясницу и смешно выпучил глаза. Смеется он, бросил на меня грозный взгляд Макаров. Посмотрим, что с тобой будет, когда ты доживешь до моего возраста». Буркнув это, старик поковылял в сторону своего кабинета. Постанывая от боли в спине, попутно он рассуждал о том, как бы было хорошо, если ему намажет мазь симпатичная и, самое главное, грудастая волшебница. «Если мозги не спеклись, Макс, то давай с нами в картишки», — крикнул из середины зала Вакаба. Его, пожалуй, лучший друг Макаа Канбальд прекратил мешать карты и уставился на своего товарища. «Ты хочешь опять пригласить к нам этого шулера?» — возмутился он. Пыхнув трубкой, Вакаба ответил: «В том, что ты не умеешь играть, виноват только сам. Он раздел меня в прошлые до трусов, семейников с сердечками», — кивнул, присаживаясь к магам. «До тебя до трусов однажды раздел даже Редус, а он не сильно старше Макса. Просто признай, что ты азартный человек, который при этом совершенно не умеет играть».